Незадолго до своей смерти Джеральд Даррелл просил, чтобы во всех будущих изданиях его книг содержалось краткое упоминание о Джерсийском фонде дикой природы. «Я лично не хотел бы жить в мире без птиц, без лесов, без животных всех размеров и видов. Если вам понравилась эта книга, а, возможно, и другие мои книги, если вы их читали, то вспомните, что она стала возможной и интересной для вас только благодаря животным». Звери составляют бессловесное и лишенное права голоса большинство, выжить которое может только с нашей помощью. Каждый должен хотя бы попытаться остановить ужасное осквернение мира, в котором мы живем. Я сделал то, что смог, единственным доступным мне способом. Мне хотелось бы надеяться на вашу поддержку. Джеральд Даррелл. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Конец книги. 2010 года. Читала Ирина Ересанова.